Глава 25. «Если ты посветишь мне фонариком, — сказал Герман, — дело пойдет намного быстрее». «Конечно, — ответил Келп, направляя луч куда нужно. — Я пытался прикрыть свет своим телом. Только не прикрывай его от меня». «Хорошо. И не дыши так мне в затылок». «Ладно, — сказал Келп и отодвинулся на полдюйма». Внезапно Герману вспомнился рекламный ролик, виденный по телевизору несколько лет назад. «Разумеется, вы раздражены. Да и кого это не разозлит? Но не вымещайте зло на нем. Примите». «Что принять? Как называлось это средство? Судя по тексту, какой-то наркотик. Хотя, вероятно, это не так». Такого рода размышления отвлекли Германа, и он получил приятную передышку, которая продолжалась 3 или 4 секунды и успокоила его не хуже, чем могло бы успокоить средство с забытым названием. Герман медленно и глубоко вздохнул, дабы обрести еще большее спокойствие, и вновь целиком отдался решению стоявшей перед ним задачи. Он сидел на корточках, будто воин из племени масаев, перед черным стальным ящиком, торчавшим из земли возле передка банка. В этом ящике прятались контакты электропроводки, патрубки водопровода и канализации, и сейчас Герману надо было снять с крышки навесной замок и открыть ящик. Он возился с этим слишком долго. «Обычно я очень хорошо оцениваю собственное состояние», — сказал он. Голос его снова дрожал от едва сдерживаемой ярости. «И я понимаю, чего достиг, и...» Тут его голос сделался визгливым, и Герман торопливо закончил. «И толку от этого никакого!» «У тебя все получится», — сказал Келп и похлопал Германа по плечу. Почувствовав прикосновение, Герман шарахнулся прочь, будто лошадь. «И я эту штуку вскрою», — мрачно пообещал он и уселся на землю перед ящиком. Скрестив ноги, будто портняшка, Герман склонился над ним и почти коснулся носом замка. «Мне немного трудно светить, куда надо», — сказал Келп. «Замолчи», — велел Герман. Келп опустился на колени рядом с ним и направил луч фонаря главным образом на правый глаз Германа, сердито смотревший на замок. Вся сложность заключалась в том, что им не хотелось ломать его. Утром они скажут владельцу или управляющему трейлерного парка, что нашли ящик открытым и сами подключили все коммуникации. Увидев, что замок в исправности, владелец, возможно, не станет поднимать шум. Но если он обнаружит, что замок сломан, то чего доброго не поверит объяснениям и, быть может, начнет возмущаться. Вот в чем состояла сложность, вот почему замок надо было открывать, а не взламывать. Затруднение более серьезное, неспособность Германа открыть замок, было, понятное дело, связано с этим проклятущим сейфом. Он уже разложил на крышке ящика с полдюжины инструментов из своего саквояжа, а сейчас ковырялся в замочной скважине еще каким-то маленьким инструментиком, другой конец которого представлял непосредственную опасность для правого глаза Германа. Он не мог полностью сосредоточиться на работе. Герман совал инструментик в скважину навесного замка, и вдруг его глаза подергивались поволокой, потому что мыслями он возвращался к стоявшему в банке сейфу. У Германа не было ни пилы, ни дрели, способных прогрызть этот металл, не годилось даже алмазное сверло. Он оторвал панель с цифровым замком и механизмом, но это ничего не дало. Попытался сорвать дверцу и согнул свой любимый ломик средней длины. Взрыв достаточно мощный, чтобы открыть сейф, уничтожит и все его содержимое, а заодно, возможно, раскрочит и весь трейлер, будто кожуру авокадо. Оставалось только прорезать круглое отверстие. Для этого надо было прикрепить к боку сейфа присоску с торчащим из ее середины стержнем, на котором болтался рычаг в форме буквы «Г». В точке изгиба была рукоятка, а на цапфе – зажим для режущих кристаллов. Резец вставлялся в зажим так, чтобы он касался сейфа, а потом надо было вращать рукоятку, описывая широкие окружности. Снова и снова, снова и снова, снова и снова. Как только резец изнашивался, его заменяли новым. Это был самый медленный и примитивный способ взлома сейфов. Но только он мог кое-как подействовать на этот сучий, проклятый, ублюдочный... Висячий замок. Мысли Германа опять переключались на него. И вот он снова здесь, сидит на земле и бестолково тычет маленькой железкой в замочную скважину. «Проклятие!» – пробормотал Герман, стиснул зубы и сжал замок до боли в пальцах. Все дело в том, что иногда приходится возвращаться к азам. Герман владел самыми изощренными способами проникновения в сейфы и несгораемые шкафы, и за время работы прибегал ко всем этим способам. К примеру, ЭС – электронный слухач. Прикрепи его к двери, надень наушники и слушай щелчки, набирая комбинацию. Или прилепи к двум точкам на краю дверцы маленькие комочки пластиковой взрывчатки, там, где расположены внутренние петли. А потом выйди в соседнюю комнату и взорви их при помощи радиосигнала. После чего возвращайся, и ты увидишь, что дверца валяется на полу, а внутри сейфа нет ни одного мятого листка бумаги. Или... Висячий замок. Герман снова стиснул замок и сказал: «Рррррр». Кто-то едет. Это я рычу. Нет, фары. Келп выключил фонарик. Герман оглянулся и увидел фары, сворачивавшие с шоссе машины. Марч не может вернуться так быстро, сказал он. Ну, с сомнением проговорил Келп, уже почти 4. Герман уставился на него. 4 часа? Я занимаюсь этим, и я тут уже... Давай, свети! Мы пока не знаем наверняка, что это они. Фары медленно приближались, продвигаясь между погруженными во мрак трейлерами. «Да не нужен мне этот чертов свет!» — сказал Герман. Когда фары приблизились настолько, что можно было различить за ними очертания машины, когда она остановилась и Марч выбрался наружу, Герман вскрыл замок на ощупь. Келп опять включил фонарик, но Герман уже убирал свои инструменты. «Готово!» — сообщил он. «Получилось!» «Разумеется, получилось!» Герман злобно зыркнул на Келпа. «Чего это ты так удивляешься?» «Да нет, я просто...» «А вот и Стэн с Виктором!» Но прибыл только Марч. Он подошел, указал на черный ящик и спросил. «Ты его открыл?» «Слушай!» — сердито ответил Герман. «Если у меня не ладится с сейфом, это еще не...» Марч испугался. «Я просто так спросил». «Где Виктор?» — поинтересовался Келп. «Едет», — ответил Марч и указал большим пальцем в сторону ворот кемпинга, возле которых описывала дугу вторая пара фар. «Он и впрямь тащится еле-еле», — добавил Марч. «Удивительное дело. Раз-другой я едва не потерял его». Дортмундер вылез из банка, подошел и сказал. «Вы чертовски много болтаете. Давайте-ка потише». «Мы открыли навесной замок», — сообщил ему Герман. Дортмунд развернул сначала на часы, потом на него. «Хорошо», — сказал он, но и голос, и лицо его ничего не выражали. «Слушайте», — воинственно начал Герман, но потом умолк, поскольку сказать ему было больше нечего, и просто стоял на месте. Подошел Виктор, он чуть пошатался на ходу и выглядел ошарашенным. «Ну и ну», — сказал он, озираясь по сторонам. «Давайте залезем внутрь, там можно поговорить», — предложил Дортмундер. «Сумеете все тут наладить, ребята?» Подсоединить электричество, воду и канализацию собирались Келп и Марч. Келп ответил. «Конечно, мы все сделаем». «Там есть погнутые трубы», — сказал Дортмундер. «Мы их выворотили, когда забирали банк». «Это пустяки», — ответил Марч. «У меня в машине лежат трубы, я привез. Что-нибудь придумаем». «Только тихо», — добавил Дортмундер. «Конечно», — ответил Марч. Деловой настрой окружающих снова заставил Германа нервничать. «Пойду займусь сейфом», — объявил он. Дортмундер и Виктор отправились с ним. Дортмундер спросил Виктора. «Стэн доложил тебе обстановку». «Конечно. Сейф оказался сложноват для Германа. Значит, нам придется на время остаться здесь». Герман набычился и злобно уставился в пространство, но ничего не сказал. Когда они карабкались в банк, Виктор проговорил. «А этот Стэн лихо ездит, да?» «Такая у него работа», — ответил Дортмундер. При этих словах Герман опять болезненно поморщился. «Ой!» — сказал Виктор. «Вы только попробуйте его догнать! Ой!» В трейлере Мэй и миссис Марч прикрепили фонарики к мебели и установили их так, что можно было работать при свете, какой ни есть. Теперь они пытались маломальски навести порядок. «Похоже, у нас тут целая колода карт», — сообщила Дортмундеру миссис Марч. «Я только что нашла возле сейфа бубновую тройку». «Прекрасно», — сказал Дортмундер и повернулся к Герману. «Тебе нужна какая-нибудь помощь?» «Нет», — прошипел Герман, но мгновение спустя добавил. «То есть, да, конечно, разумеется». «Виктор, пойдешь с Германом?» «Само собой». Мэй сказала Дортмундеру. «Ты нам нужен, чтобы передвинуть мебель». Когда Дортмундер ушел помогать авральной бригаде, Герман сообщил Виктору. «Я принял решение». Виктор насторожился. «Я намерен, — продолжал Герман, — действовать против этого сейфа всеми известными человечеству способами, одновременно». «Само собой, — ответил Виктор. — А мне-то что делать?» «А ты, — заявил Герман, — будешь крутить рукоятку».